Отвратительно. На ком тренироваться? Не на жене же. Попробуй на сестре, посоветовал Сириус, намекая на Вальбургу. Напоминаю, Блэки довольно устойчивы к внушению, для тренировки не подходит. Устройся в Хогвартс на следующий год, учителем по защите. Будешь на детях тренироваться, предложил Сириус. Вот что значит темный род, притворно закатил глаза Карлус. Никакого уважения к семьям, не имеющим родовой защиты, согласился Лейлу. Да ладно, махнул рукой Сириус, никто не умрет, если учитель им внушит, что тот любит на завтрак есть яичницу с беконом. Подписывая контракт на работу, учитель не может навредить детям, то есть внушить желание умереть, или убить кого-то. А вот что полезное, это можно. Альфред, что же ты раньше не устроился? Поинтересовался Карлус. Может, на первом курсе тебе бы удалось внушить моему сыну нелюбовь к розыгрышам? Хотя, может, ты еще успеешь внушить ему желание сдать экзамены на превосходно? Нет, не смогу. Сири амулеты сделал. С них теперь как с гуся вода. Ладно, а с этими-то что делать? Поинтересовался Гедеон. Надеюсь, что кровожадные Блэки не предложат их убить. Кровожадные Блэки хотят их оставить, произнес Сириус, и все присутствующие пораженно оглянулись на него. Что, для чего было ловить двух, да еще и с метками? Я хочу их изучить. Метки, разумеется. Как они работают, почему ему хранят верность, даже если на собраниях царит страх, почему ему продолжают помогать, и главное, почему метку можно поставить лишь с согласия, и когда ты собираешься всем этим заниматься? Едко поинтересовался Альфред у племянника. Ты у нас и школьник, и лорд, и ученичество принял, и при этом еще и хочешь в метках разбираться, вполне вписывается в ученичество. Практиковаться мне нужно много и часто, и учиться всему, что может пригодиться. Ставить клеймо вполне вписывается в работу темного мага. Ни за что не поверю, что Волдеморт придумал это от начала и до конца. Сири, ты слишком за многое хватаешься. Ага, а еще очень быстро учусь, так что мы их оставим. Их будут искать, пусть ищут. Пропали и пропали. То, что у Блэков есть дом и в этой части страны, мало кому известно. Даже некоторые Блэки не знают полного перечня всех этих заброшенных источников силы. Пробиться сюда можно лишь боем, но дом не жалко. Источник жалко, ну да ладно, у нас еще есть. Этот, самый сильный после Блэкхауса. Нам и трех домов более, чем хватает. Зачем еще? Я сюда еще что-нибудь на защиту поставлю. Поинтереснее. Альфред лишь качал головой. Энтузиазм племянника начинал его пугать. Глава 19. Дочки матери. Пока Сириус улучшал защиту заброшенного дома, Ремус дежурил, а Джеймс сидел в комнате старост. Ольга с Лили занимались совершенно неподобающим делом. Все потому, что Джеймс собрал одну из шкатулок переноса специально для Оли, и недавно она дошла до ее брата. Теперь их переписка происходила быстрее. Кладешь письмо, забираешь письмо. И вот сегодня Андрей написал, что они приедут в Англию на следующей неделе. И это вовсе не сделало Ольгу счастливой. Приезда матери она страшилась, хоть и жутко соскучилась по брату и отцу. Вместе с ними, правда, выезжала еще Натали Блэк, мама Касси, и Жанна Салау, жена папиного брата. «Ты вся на взводе», — заметила Лили подруге. «Волнуюсь», — ответила девушка. «Ты не волнуешься, я твое напряжение через всю комнату чувствую. Мне даже дара Касси не нужно. Кстати, где это они с Марлин?» «В больничном крыле», — Оля смотрела на подругу с непониманием. «А, ты же была не в курсе их гениального плана пропустить контрольную по зельеделью. Они притворились больными, а Джим решил, что так нечестно, и напустил на них заклинание простуды. Оно, как ты знаешь, бодроперцовым зельем не лечится. Их положили в лазарет. Завтра заклинание спадет, и они будут мстить Джиму». «Гениально», — улыбнулась Лили. «Поэтому тебе стоит рассказать все мне. Обещаю, буду слушать, не перебивая». Девушка села на кровать напротив Оли, но та молчала и сворачивала в валик полотенце. «Так ты долго ничего не расскажешь», — вздохнула Лили. «О, всегда хотела попробовать. Давай напьемся». «Что, Лили, что с тобой? А что, им можно, а нам нельзя? У нас тоже есть право на девичник, с вином и пьяными слезами. Говорят, помогает выговориться. А у тебя есть алкоголь?» «Нет, у меня нет, но мы обе знаем, кто в замке постоянно пьет огневиски и коньяк в стакане из-под тыквенного сока. В чемодане Сириуса», — вздохнула Оля. «Я отправлю патронус Цисси». В глазах Лили появился шаловливый огонек. Она вовсе не была патологически правильной во всем, и правила нарушала с удовольствием, но только в том случае, если была уверена в безнаказанности проступка. Сесси провели в комнату под мантией-невидимкой. Пока Оля рылась в чемодане жениха, Лили позаимствовала вещь парня. На кровати был разложен настоящий пир, две бутылки крепкого алкоголя, несколько бутылок с магловскими напитками из запаса Лили, ворох сладостей из тайника Касси и горячие пирожки из Блэк Мэннера, вытребованные совместными усилиями Оли и Цесси у личного домовика невесты лорда. Предусмотрительные леди даже наложили некоторые чары на комнату, чтобы к ним не занесло кого-то из старост. «Вы уверены?» Цесси осторожно понюхала жидкость в кружке. «Пахнет не особо вкусно. Может, лучше потребуем у домовика вина?» «Нет, будем уменьшать запасы Сириуса», — тряхнула волосами Оля. Девушкам хватило полбутылки, чтобы опьянеть, и остаток бутылки, чтобы дойти до состояния пьяные слезы. А потом они распечатали вторую, и слезы время от времени сменялись танцами. «Ну почему так? В школе столько парней, а подходящего нету у-у», — вытирала слезы Цесси. «Самое обидное, если он есть, но вот только тебя не любит», — грустно отвечала ей Ольга. «Совсем-совсем?» — спрашивала Лили. «Не знаю, язык у девушки заплетался, а в голове царил приятный туман. Он добрый, ну, со мной, и ухаживает, и когда целует. Давайте тут без подробностей». Цесси притворно затыкала уши. «Напротив, требую подробностей», — вскрикивала Лили. «Ой, а знаете, какую книгу я у Сириуса нашла?» — внезапно вспомнила Оля. «Магловскую Камасутру», — предположила Лили. «Не это», — пьяно хихикала Оля, — «книгу по родовым обрядам. И что там интересного?» — пододвинулась поближе рыжеволосая. «Там обряды, Оля». Даже Цесси передумала закрывать уши. «Ну знаете все эти слухи о всяких обрядах с оргиями, которые, якобы, устраивали древние маги, типа массового шабаша на Вальбурге и его ночь?» — подсказала Нарцисса. Оля кивнула головой, отхлебнула еще немного обжигающего блэковского напитка и поспешно запила его магловской газировкой. Оргии были. Не совсем оргии, конечно. Так, лорд с леди развлекались на открытом воздухе. Типа для напитки силы рода и продолжения потомства ради. И все это в подробностях. Понятно. Камасутра для магов, вынесла вердикт Лили. И Сириус это читал? Меня больше беспокоит. Зачем ты это читала? Цесси даже в пьяном состоянии была явно целомудреннее своих подруг. У меня была веская причина. В этой книге рассказывалось о нерушимых. О чем? Не поняла Лили и повторила маневр роли с кружками. Нерушимые – это обряды по принятию в семью. Как в качестве ребенка или брата, так и в качестве супруга, пояснила Цесси. Не слышала о нерушимых. Как тогда в род принимали меня? Тебя Сириус, наверное, протащил. Там нужно много силы, чтобы заклинание прочитать. Поэтому чаще проводили простое принятие в род, а не полноценное усыновление, отвечала Оля. А нерушимые как клятва, обоюдная и нерушимая. Рождаясь в роду, или становясь женой, у мага остается выбор, он может и не соблюдать кодекс рода, за что его изгоняют. А кара за несоблюдение кодекса при нерушимом родстве, только смерть. Но зачем тебе нерушимые? Лили хмурила брови и не могла понять, это она просто плохо понимает этих чистокровных, или это алкоголь ей мешает, потому что для них не нужно позволение родни. Девушки разом отхлебнули еще немного коньяка, а потом Оля встряхнула распущенными волосами, золотыми и ниже колена, и потребовала: «Давайте танцевать». Они никак не ожидали, что в самый разгар их веселья дверь комнаты громко хлопнется об стену, а в дверях окажется усталый и злой Сириус Блэк, за спиной которого маячит удивленный Джеймс. «Ой, Сири!» – испуганно пискнула Цесси и зачем-то полезла под кровать. Причем весьма проворно. И что это такое? Он был не только зол, но еще и в недоумении. «Вы что, пьяны? У нас тут праздник», — выдала Лили, стараясь найти пьяным взглядом низ пижамы, а пока старательно кутая нижнюю часть тела в ковер. «Это я уже понял. А по какому поводу?» «Потому что девочки хорошие, а вы нас обижаете», — уверенно ответила староста. Джеймс, смотрящий на творящийся в комнате бардак с нескрываемым ужасом, предложил: «Может, мы их протрезвим и они нам расскажут, что случилось?» «Да ничего не случилось. Просто наши дамы решили пожаловаться на мужчин, и поэтому сперли не только твою мантию, но и мой запас алкоголя, чтобы вы двое спали через 10 минут». Сириус вошел в комнату, забрал с кровати бутылку с коньяком и недовольно заметил: «Цесси, вылезай. Меня здесь нет. Я в своей гостиной, в Слизерине. Ну-ка вылезла оттуда, пока я сам тебя не достал». Цесси вылезала задом. Сначала показались ноги, потом тело, и только потом девушка откинула за спину растрепанные волосы. Вид у нее был обиженный. «Все спать, завтра с утра разбужу. Пошли, Джеймс, если их кто и обидел, то только мы. Дверь закрылась, а Оля почему-то ударилась в слезы. Девушки бросились ее утешать, а заснули втроем на одной кровати. И утром их действительно будил Сириус. Вернувшись ночью в замок, он застал в комнате полнейший разгром, а в воздухе отчетливо пахло духами Ольги. Анимаг тоже перенимал некоторые способности своей второй натуры, вроде хорошего обоняния. Он испугался, думал, с ней что-то случилось, и побежал к Джеймсу. Вместе они буквально с наскоку преодолели прежде недоступную лестницу в женские спальни, и даже никакой сигнализации не было. Но сегодня, стоило ему поставить ногу на лестницу, та превратилась в горку. Пришлось обращаться в пса, бежать до двери, отворять ее лапой и только потом возвращаться в нормальное состояние. Хлопотно, но эффективно. Джеймс в виде оленя не пролезал в арку у входа, рога цеплялись. Девушки спали втроем на одной кровати. Лили с Олей в обнимку и Цесси, свернувшись калачиком в ногах. Одежда была разбросана по комнате. Одна из кроватей была завалена пустыми бутылками от газировки. Пирожки лежали прямо на белоснежной простыне, оставляя жирные пятна. Да, первая пьянка в жизни человека обычно крайне отвратительна последствиями. Он, чтобы не сильно шокировать девушек, прикрыл их пледом. Если на Лиле и Ольге еще были какие-то части гардероба, то Цесси спала просто в нижнем белье. Узнает, что он видел ее в таком виде, сгорит от стыда. Только прикрыв девушек пледом, он потряс за плечо Цесси. «Вставай!» «А, что? Ты что здесь делаешь? Тебя бужу! Я сейчас отворачиваюсь на пару минут. Ты быстро одеваешься и идешь к себе в катакомбы. А где я? О, Мерлин! Сири, не разрешай мне больше пить!» Сириус уже открыл окно и уставился на запретный лес. «А что такое? Ничего не помнишь?» «Да Мерлин с ней, с памятью. На комнате была печать, что в течение 8 часов мы из нее выйти не сможем, поэтому ничего эдакого мы не натворили. У меня голова раскалывается. Это называется похмельем, родная. И как ты его терпишь каждый день? У меня его нет. Практика, сестренка. Плюс знание своего предела. Но по полбутылки на нос. Это многовато для первого раза. Катись к Мордреду. Где мое платье? Может, на люстре?» — предположил добрый кузен. «Нет, под шкафом». «Почему оно под шкафом? С чего вы напиться-то решили?» Лили сказала, «нам нужен сеанс этого психа, что-то там». «Слушай, а от головы есть что?» «Да, попроси у Сивируса». «То есть мне еще и опохмелен самой брать? Раз напились сами, то и лекарства сами ищите. Сивирус тоже имеет право повеселиться». «Я готова». Цесси даже некоторое подобие прически сделала, только что-то платье не разглаживается. Это последствия алкоголя. К вечеру уже сможешь нормально колдовать. К вечеру, сегодня суббота. Пошли. Сириус быстро обратился обратно в пса и аккуратно выглянул за дверь. Было всего 6 утра, поэтому все еще спали, но осторожность не помешает. Он спустился по лестнице и дальше пошел уже человеком. То есть замок считает анимага не столь опасным для девичьей чести, наверное. И все же, что стало причиной ночного дебоша? Не знаю, но зато поняла, зачем люди пьют. Впервые сказала все, что думаю. Рад за тебя. Ты разрешишь переехать в Блэк Мэннер? Боюсь, что не уживусь с мамой на каникулах. Мёда тоже в Мэннере жить будет. Дед сказал, что ему плевать на то, кто глава, но все незамужние Блэк могут жить только в одних комнатах с Кассейцесси. Надеюсь, Мёда выбрала зеленую. Хочу оранжевую комнату. Терпимость. Последняя Цесси сказала уже стене, которая тут же отъехала в сторону. Спасибо, что проводил короткой дорогой. Обращайся. Гостиная Гриффиндора все еще была пуста. Сегодня матч Гриффиндор-Хаффлпафф, поэтому скоро все встанут. И Сириус уже торопился. Еще нужно успеть поднять 2 гриффиндорок и убедиться, что как минимум с Олей все в порядке. Лили пусть занимается Джеймс. Ольга уже не спала. Она сидела у зеркала и расчесывала еще влажные волосы. «Доброе утро!» Она опустила глаза, а на светлой коже, как всегда, ярко зажегся румянец. Не смогла даже высушить их. «Как ты носишь такую тяжесть?» — искренне удивился Сириус, присаживаясь на край туалетного столика. «В России есть свои обряды, традиции. Девушки не стригут волосы до свадьбы, только если пара сантиметров подровнять. А зачем? Что-то же должно это символизировать. Непорочность», — сухо ответила та. «Говорят, в Америке даже маги сподобились носить кольца невинности. А вот в России даже колец придумывать не нужно. Девушка с косой ниже колен однозначно воспитана в очень строгих традициях». Парень не удержался, коснулся этого золотистого шелка. «Действительно мягкие и тяжелые. Кончики волос подметали пол, а у лица короткие пряди вились мягкими кудряшками. В очередной раз он ощутил это странное чувство, он не мог оторвать взгляд, хотелось просто любоваться. Такая нежная, тонкая красота. «Прости», девушка склонила голову вперед, пряча пылающие щеки за завесой волос, «это я стащила у тебя алкоголь». Тогда идея показалась гениальной, «у меня еще есть, ничего страшного, и прости, что застал нас в таком виде». «Оля, что случилось? С тобой я, может, и знаком всего 3 месяца, но Лили знаю давно. Она бы не устроила пьянку в девчачьей спальне эксперимента ради. Она хотела поговорить, а на трезвую голову не получалось. Я так понимаю, на пьяную получилось». Цесси вот ушла вполне довольная. «Получилось», — грустно согласилась девушка. «Но лично тебе не помогло». «Не помогло», — вздохнула она. «Мало выпили», — улыбнулся он. «Даже слишком много, наверное. Просто это не мое. Я привыкла решать проблемы, а не жаловаться на них. Может, я могу помочь тебе в их решении? Прости, но ты их создаешь. Есть что-нибудь от похмелья, а? Или мне тоже к Севу идти?» Сириус достал из кармана брюк маленькую бутылочку. «На вкус ужасно». Девушка попыталась открыть плотную крышку, но и это ей не удалось, поэтому Сириус отобрал бутылку обратно и открыл его сам. «Иу, а Северус еще не пробовал их переделать? Тебе что, действительно нужно вкусное средство от похмелья?» усмехнулся Сириус. «Да нет, просто это реально отвратительно». Девушка на мгновение замерла, а потом взяла со столика волшебную палочку и начала накладывать косметические заклинания, просушить волосы, расчесать их, даже для прически были свои заклинания. Минут через 5 она уже сидела с убранными волосами и без следов вчерашнего веселья. «Сегодня первый матч», — напомнил Сириус. «О, нет», — она уронила голову на руки. «Еще и летать? Пошли на завтрак. Лили может и поспать сегодня. А Джеймс не придет ее будить? Рога в проход не проходит». «В смысле? Вчера мы как-то сами забежали наверх, даже не задумываясь, а сегодня так уже не получилось. Пришлось идти в обличье пса». Оля не выдержала, захихикала. «Ну пошли на завтрак, нужно же выиграть этот матч, несмотря ни на что». Гости из России прибыли в последних числах ноября и обещали остаться на Рождество. Сириус с интересом рассматривал Ольгину родню. Она была похожа одновременно на обоих родителей, словно взяла все самые лучшие, но при этом то, что Сириусу в ней нравилось больше всего, в ее родителях он не нашел. Цвет волос, как он знал, она унаследовала от бабушки со стороны папы. Видимо, ее светлая кожа с ярким румянцем тоже была унаследована от бабушки. А вот внимательные крупные глаза и форма губ были точь-в-точь как у отца, а нос и форма скул от матери. Дарья Салау была красивой женщиной, статная, высокая, с величественным взглядом. Прям как Вальбурга. А вот отец Ольги имел более благородные черты, но совершенно беззаботное выражение лица. Был и брат Ольги, вот уж кто точно соскучился по сестре, они буквально упали в объятия друг друга. А еще одна женщина, жена Ольгиного дяди, оказалась еще и подругой Натали Блэк. Мама Касси сразу наполнила шумом холл, обнимая любимую дочь, подшучивая над арком и представляя остальных русских. Холл Блэк Мэннера стал резко тесен. Так много радости и эмоций словно заполняли его больше, чем толпа гостей. Ужинали с улыбками и смехом, за круглым столом. Арктурус лишь посмеивался, так гости вообще никогда не поймут, кто из многочисленных мужчин Блэк является лордом. При встрече этого не говорили, а Сириус просил Касси не писать матери о внезапной смене власти в семье. Вот и прибыли Салау в полном неведении, что их дочь является невестой лорда, а не его наследника. И все равно весь вечер Дарья не спускала взгляда с Сириуса. Красивый парень, аристократ, еще и богатый, по словам Наташи. Но вот что-то не давало ей покоя. Ей казалось, что-то не так, и это что-то выяснилось после ужина, в библиотеке. Они направились туда поговорить с Арктурусом, причем тот весьма тактично оставил за дверьми сына с невесткой. Но вот внук уже был в библиотеке, стоял на стремянке с огромной книгой, на обложке которой явственно читалась бесполочковая невербальная магия для магов, предрасположенным к чарам. «Сириус, не составишь нам компанию?» — поинтересовался у внука Арк. Сейчас парень легко спрыгнул со стремянки, которая тут же испарилась, превратившись в обычный табурет. И палочки при нем не было. «Сириус у нас стал частым гостем в библиотеке», — улыбнулся Арк. «Похвально для будущего лорда», — похвалил потенциального зятя старший Салаухин. «Думаю, вы знаете, что бы мы хотели узнать», — Дарья завела разговор, едва они присели за небольшой кофейный столик. «Наш род достаточно богат, отвечал ей Арктурус, пожалуй, один из самых обеспеченных на острове, а история рода берет начало во времена Этлан, поэтому не вижу препятствий для брака. А наша родословная вас не интересует? Нет, улыбнулся Арк, наследник Блэк всегда сам выбирает себе невесту, у нас к ней только два требования, она должна быть магичкой и должна уметь вести себя в обществе, длина родословная и щедрость приданного нас не заботит, а подходят ли они друг другу по силе, Дарья уже знала, что именно ее беспокоит в женихе дочери, он сильный маг, очень сильный, думаю, потенциалы можно сравнить завтра, но это тоже не важно. Блэки благословлены всеми сущностями. У нас всегда в браке есть дети, и не один. И уже спустя час Дарья нависала над побледневшей дочерью. Как ты могла принять подарки до официальной помолвки? О чем ты думала? Ты сама мне разрешила. Разрешила согласиться на брак, а не становиться официальной невестой. Что тебя не устраивает? Он богатый, он аристократ. Что не так? Только не говори, что живет далеко. На это тебе наплевать. Наплевать? Ты какие выражения используешь в разговоре с матерью? А что, что тебя не устраивает? Он. Меня не устраивает он. Слишком сильный род, слишком сильный маг. Шанс того, что ты родишь девочку, ничтожно мал. Его кровь попросту пересилит все. Помолвка будет расторгнута. Мама, я люблю его. Тебе всего 15. Еще 100 раз успеешь влюбиться. Дарья ушла, напоследок хлопнув дверью. А Ольга рухнула лицом в постель. Она знала, что так будет. Знала и боялась. Глава 20. Нерушимые. Раньше все браки заключались раз и навсегда. Это была клятва. Клятва, которую еще и испытывали. Нерушимые – это обряды. Их несколько, они содержат разные условия и разные последствия. Их не просто довести до конца, но такие браки священны, крепкие. Среди магов ходила шутка, что крепкие они потому, что нарушение клятв карается смертью. Но на деле измена ведь не в поступках, она в мыслях. Каралась не связь с любовником, каралось желание навредить, изменить, предать. Не считая некоторых обрядов, жена становилась полностью подвластна мужу. Изменять не могла, а он мог. Перечить не могла, а он мог поступать по-своему. Но при этом и муж не мог оставить жену, бросить ее, унижать и намеренно обижать. Заботиться о жене и детях – это было первоочередной обязанностью. Хранить покой, заботиться и о здоровье, и о счастье супруги. Список был длинным. Как часто бывает в магических обрядах, после короткой клятвы, длинное разъяснение, что именно входит в эти несколько слов, откуда пришли нерушимые, кто их выдумал, кто узнал, что можно нарушать и что нельзя, и почему огни, зажженные в ночь свадьбы, действительно гаснут лишь в момент, когда на запястьях появляется золотистая татуировка. Ольга часто думала о нерушимых. С тех самых пор, как прочитала ту книгу в библиотеке, тетя привезла ей из России одежду, сшитую по старым меркам, благо Оля и не поправилась, и не похудела. Тетя, возможно, и удивилась просьбе, но все же выполнила ее. В чемодане с новыми платьями было и заказанное Ольгой, скорее даже комбинация, тонкие бретельки, почти полностью обнаженная спина, белого цвета, из тончайшего шелка с кружевами. Оно волочилось по полу, но так и должно быть. Тетя пошутила, сказала, что племянница заказала ночнушку для медового месяца, но сохранила все в тайне, ведь это она когда-то говорила девушке, что нет ничего криминального в связях до свадьбы, но только в том случае, если это нужно ей самой. Винни, девушка позвала приписанную ей эльфийку, можешь сказать, как лорд Сириус вернется в свою комнату. Только так, чтобы он не заметил. Только вам, госпожа, но старший домовик будет ругать меня. Обещаю, что не сделаю ничего дурного. Но я хочу поговорить с ним наедине, а сейчас в доме много гостей. Хорошо, госпожа, спасибо. Эльфийка исчезла с тихим хлопком. Винни вообще была очень тихой для своего народа. А Оля села ждать. Сириус пришел в комнату лишь в 11. В библиотеке заседали гости, поэтому привычные посиделки с дедом отменялись, и теперь он пришел в свою спальню. Огромные покои лорда он пока так и не занял, хоть дед их уже и освободил. А эту комнату Сириус любил. Огромная кровать стояла чуть в стороне, а напротив входа был большой камин и два кресла, а по другую сторону камина стоял письменный стол и пара книжных полок. За этим столом Сириус чаще всего и сидел. Семейные дела, а особенно семейный бизнес, прекрасно велись и без вмешательства лорда, но все равно требовалось подписывать кучу бумаг, а перед этим их нужно читать и исправлять, да и вся корреспонденция на главу семьи теперь приходила на этот стол. Все приглашения на балы, предложения о помолвках и просьбы о приемах. Огромная куча бумаг на столе разбиралась за три бессонные ночи. Но стоило ему присесть за стол, как в комнате вместе с эльфом появилась Ольга. Эльф моментально исчез, оставив девушку на пушистом ковре у камина. И выглядела она непривычно. Платье на тонких бретелях из белого шелка, а золотистые волосы распущены. И босиком. «Оля, что-то случилось. Мама сказала, что помолвка будет расторгнута. Не переживай, дед найдет способ их уговорить». «Не найдет. В России уже однажды было что-то подобное. Когда девушка влюбилась в неподходящего парня, их не просто разлучили, ей стерли память, увезли в Америку. Ты уже в Англии. Быстро такое не провернуть. Не только у вас есть незаконные ключ-порты». Устало вздохнула Ольга. «Сириус усадил девушку в одно из кресел у огня, и они переправят тебя, да, как только мама убедит в этом отца. Меня переправят одну, а потом максимально быстро спрячут. Это ведь не маленькая Англия. Я родом из самого прогрессивного магического общества, по совместительству, самого старого и сурового. Ну тогда я попрошу Карлуса. У Поттеров был артефакт, препятствующий телепортациям. В школу, правда, ты тоже не сможешь переместиться. Я не хочу переживать, опасаться. Я прочитала ту книгу про нерушимые. Ольга, нет. Почему? Какая разница? Сейчас или через 2 года? Зачем уговаривать, если можно просто не оставить выбора? Если ты прочитала, то знаешь и что эти обряды с собой несут. Это ничего не упростит. Но девушка смотрела на него своими небесно-голубыми глазами, не отводя взгляда и ничего не говоря, и Сириус со вздохом откинулся на спинку кресла, прекрасно понимая, что не сможет ей отказать. Словно почувствовав слабину в логической обороне жениха, Ольга встала со своего кресла и совершенно беспардонно, прям как когда-то рассказывала тетка, села на колени. У женщин свои правила ведения войны, среди нерушимых множество обрядов, когда муж входит в род жены, или когда жена в род мужа, даже когда в браке создается новый род. Разные условия, разные последствия, поэтому в итоге из 15 можно найти лишь один подходящий определенной паре. Клятва лорда подразумевала заботиться о каждом члене семьи, причем не только об их здоровье физическом, нужно было объединять семью, защищать от внешних неприятностей и направлять. Власть лорда над родом была практически безгранична, он мог исключить любого члена, или лишить его родовой силы, одобрить брак, или запретить его. Но во всех этих поступках важно было не само желание лорда, а их мотивы. Нельзя просто запретить, нужно знать, почему запрещаешь, к чему это приведет. Если пренебрегать своими обязанностями, то рано или поздно сама магия сведет с ума. Скорее всего, именно это и случилось в будущем с Арктурусом. Он умер, заперев сам себя в Мэнере. Сириус не находил адекватных причин этого поступка. Скорее всего, браки девочек, исключение из родового древа наследника, смерть младшего внука – все это было причиной недогляда со стороны лорда. У Сириуса не было права повторять ошибки деда. Леди рода – не просто жена, не просто мать наследников. Эта женщина разделяла тяготы ответственности, была поддержкой и опорой. По сути, именно из-за этого невесту для наследников всегда подбирали с особенной тщательностью. Недостаточно было быть чистокровной, тихая мышка не станет достойной партией. Но если между супругами нет уважения, то это еще хуже. И Сириус впервые встретил девушку, с которой ему было комфортно. Упускать ее не хотелось. Соглашаясь на нерушимый обряд, он не брал на себя никаких дополнительных обязанностей. Он и так должен был бы заботиться о своей жене, как и о любом члене рода. А вот Ольга магия не прощает нарушения клятв. Нерушимые дают крепкий союз, служит гарантом сильных детей, протягивает между супругами магическую связь, подобную связи между близнецами, а взамен накладывает на поклявшихся обязанности. Не то чтобы они были совсем уж обременительными, но ведь нарушение их вело к смерти. У Ольги были приятные духи, что-то свежее, с кислинкой и цветочное. Совершенно невозможный аромат и нежная кожа, под платьем явно не было нижнего белья, и Сириус, впервые за время своего возвращения, почувствовал сексуальное притяжение. «Монро», — позвал он домовика, — «принеси саньер, чашу и 2 кубка из ритуального зала». Домовик вернулся через пару минут и сразу принялся расставлять предметы на тонконогом столике, который явно принес с собой. Багровая скатерть, глубокая чаша из черненого серебра и 2 кубка. По бокам серебряной посуды водили хороводы люди в просторных одеждах, а над ними вкраплениями из полудрагоценных камней горели звезды. Пыльная бутыль с вином не имела этикеток. лишь пробка была залита красным воском. Они встали возле столика, разлили по бокалам особое, ритуальное вино, произнесли клятвы, которые столь редко произносятся, и выпили ровно по половине бокала. Остатки, в чашу. Сириус без палочки, как и было заведено, зажег жидкость в чаше. Пока она горит, эта ночь для них не закончится. Ольге показалось, что едва она заснула, как уже проснулась, будто на мгновение закрыла глаза. Впрочем, когда она засыпала, рассвет лишь едва заметно осветлил небо. Теперь же из окон лились робкие лучи ноябрьского утра. Тело ныло, но ее саму не покидало ощущение праздника. Не понимая, отчего она проснулась, девушка подняла голову и заметила в дверях комнаты Сириуса, а перед ним что-то грозно выговаривала ее мать. Девушка спешно начала закутываться в простынь, прикрывая полное отсутствие одежды, и неловко встала с кровати на пол. Только сойдя с помоста, на котором стояла кровать, она поняла, почему не слышала маминых криков. Над кроватью стоял полог, звуки внешнего мира сквозь не проникали. «Оля, ты уже проснулась?» Вид у ее теперь уже мужа был действительно обеспокоенный. Под гневным взглядом матери, Ольга шмыгнула к Сириусу, тот приобнял ее за плечо, позволив спрятать пылающее лицо у себя на груди. «Это ничего не меняет», — гневно произнесла Дарья. «Оля, собирайся, мы уезжаем домой». «Вы, видимо, не совсем поняли», — спокойно отвечал Сириус. «Она никуда не поедет. Я пока еще ее мать, и ей нет 17. И пока мне решать, ехать ей или не ехать». Без лишних споров Сириус просто взял правую руку Ольги и произнес над ней заклинание. Золотистая татуировка, браслет цветочного узора, проявился и на запястье Ольги, и на запястье Сириуса. Дарья шумно вздохнула. Теперь она смотрела на дочь как на зло во плоти, предательницу. Та действительно впервые что-то сделала против воли матери. «Оля, как ты могла?» «Просто не могла по-другому», — тихо ответила девушка. «А теперь можете оставить меня с женой наедине, ей нужно хотя бы одеться». Едва дверь закрылась, как в комнате появилась Винни, неся на вытянутых руках одежду для Ольги. «Душ вон за той дверью», — указал Сириус, — «а на тумбочке стоят эликсиры, выпей, сегодня тебе поспать не дадут». И еще, из кармана брюк он достал женский перстень, печатка с привычным уже для блэков изумрудом. Причем лежал он в окружении ажурных семиконечных звезд. «Перстень леди, ты можешь пока не носить его». Обычно его одевали, когда были готовы принять заботу о хозяйстве. Когда Оля вышла из ванной, Арктурус Блэк уже отчитывал своего внука, а внук лишь криво усмехался. «Сириус, ну зачем было делать это? Нерасторжимый брак. Кто сейчас вообще такими делами занимается? Твой внук собирается магистром стать, а ты называешь нерасторжимые слишком несовременными? Да к чертям этих магистров, перед ее отцом неудобно получилось. Дарья та еще стервила, как и твоя мамаша, но отец-то вполне вменяемый. Я перед ним покаюсь и буду посыпать голову пеплом, пока полностью в этот пепел не закопаюсь. Шут ты гороховый, а не лорд. Это я попросила», — тихо сказала Оля. Впрочем, мужчины ее услышали. «Значит, еще и отказывать не умеешь. Слаб, в этом тоже готов покаяться», — серьезно ответил Сириус. «Чтобы к шести ты извинился перед Салау и установил мирные дипломатические отношения как минимум с отцом и сыном». «Понял, конечно, дед, который отдал мне титул». «Шут, маги не разбрасываются клятвами. Магия слышит все. А уж если маг сподобился о чем-то публично заявить, то эти слова становятся практически неоспоримыми почти всегда. И если когда-то лорд отказался от своей единственной дочери по всем правилам, то теперь не имеет прав и на внука. Ну и что, что мальчик похож на мать? Ну и что, что он унаследовал предрасположенность семьи к зельям? Северус Блэк не может возглавить умирающий род, потому что он к этому роду не принадлежит. На следующую неделю была назначена свадьба Альфреда Блэка и Эйлин Снейп. И кто такая эта Снейп, никто не знал. Кто-то считал ее полукровкой, кто-то магичкой из Америки, но вспомнить о том, что некогда имя Эйлин носила наследница одного из самых богатых и влиятельных родов, никто уже и не мог, кроме ее отца, смотрящего на приглашение с долей ужаса. Может, старик бы и не был так удивлен внезапным объявлением о свадьбе своей дочери, если бы не записка от Арктуруса Блэка с просьбой о встрече. Лорд-принц в молодости дружил с Арком, хоть и был на год старше Блэка, но после их пути разошлись, общались они мало и встречались лишь на светских мероприятиях. Поэтому просьба о встрече его удивила бы и без свадебного приглашения. Но он еще помнил, что 17 лет назад Альфред приходил к нему, но вот только Илин уже не была принц, и он отослал жениха обратно, коря дочь за глупость, мало того, что осквернила древний род связью с Маглом, так еще и потеряла такую выгодную партию, и лорду не верилось, что гордый Блэк спустя столько лет решил жениться на ней, несмотря на измену. Ему говорили, что его внук сильный маг, словно за ним стоит защита рода, но принцы умирали, лорд остался последним. Тогда за мальчиком вполне мог стоять род Блэк. Эти могли и не заметить еще одного члена рода. Им-то что, одним больше, одним меньше. Арктурус выглядел молодо, а его внук оказался красивым молодым человеком в магловском костюме. Принцы подобное не одобряли. Но парень вел себя вежливо, и принц решил пока не выносить о нем слишком строгого мнения. Домовик принес чай, мужчины устроились в библиотеке и первые минут пять вели разговор о погоде под насмешливым взглядом Сириуса. «Договори уже, зачем пришли», — не выдержал принц. «Я могу вернуть Северуса в рот, принц», — спокойно ответил Сириус. «Что, это же, у меня очень сильный внук», — вмешался Арк, — «да и твой получился сильнее матери с отцом. Он не горит желанием возвращаться под кров деда, который выгнал его мать. Но мне удалось уговорить кузена послужить на благо Англии». Сириус часто договаривал фразы за деда, а тот за него. Принц сидел молча и смотрел на деда с внуком со странным выражением. Кто захочет, чтобы его род умер? Кому достанутся эти дома, золото в банке, эти артефакты? Никому. Отсутствие наследников превращает всю жизнь в банальный пшик. Но самому лорду принц не хватит сил, чтобы ввести внука в род. Даже если бы тот согласился. Он согласен, не особо хочет, поморщился Сириус. Он ведь рос как полукровка, а последние месяцы общается с Блэками. В мантию его уже не упакуешь, от обучения отказываться он не будет, жениться по указке тем более. Сказал, что если новоявленный глава рода попробует им командовать, он сам уйдет. Даже прибавил, что предпочтет бесславно погибнуть от руки взбешенного кузена. Блэки готовы пожертвовать частью накопленной силы, он ведь тоже Блэк, неправильный. «Чуть ли не впервые первый сын кого-то из Блэков не похож на нас», – пожал плечами Арк. «Наши семьи теперь все равно будут связаны. Что вы хотите за это?» «В принципе, ничего. То, что нас интересует, и так будет нашим. Никаких связей с Волдемортом и пожирателями. Восстановление рода принц. Ну и взаимопомощь. С вашей стороны, в обучении внука». Поздней ночью Сириус телепортировался в приют одиноких. Альфред и Эйлин еще не спали, азартно спорили о какой-то книге. Северус сидел в кресле и смотрел на родителей с удивлением и одновременно с любовью. Он все еще называл Альфреда по имени, все еще хранил обиду на мать за 16-летний обман, но не мог не любить их, особенно в такие моменты, в домашней одежде, ожесточенно спорящих о судьбе выдуманного героя. Они были счастливы, и мама была такой красивой, прошли синяки, что оставлял ей Снейп, она полностью выздоровела, выглядела теперь моложе, немного поправилась. И ей шло быть рядом с огромным могучим Альфредом. Поэтому появление Сириуса вызвало у всех троих недовольство. «Ты что здесь делаешь?» «Сообщаю, род принц обретет наследника сразу после празднования Йоля, и лорд прибудет на свадьбу». Просил передать это. На колени Эйлин упала массивная шкатулка. «Мамины драгоценности». «Да, и я женился. Это чтобы вы завтра не выглядели полными идиотами, и чтобы мой дражайший кузен не упал со стула, когда на перекличке появится Ольга Блэк». Глава 21. Маленький царь. А уже через неделю началась война. Полноценная и безжалостная. Пока она еще сохраняла некоторое подобие идеологической. Пропадали маглорожденные, убивали полукровок, пожиратели нападали на магловские районы. Даже в Хогвартсе стало неспокойно. При помощи Лили и Ремуса, Сириус собрал весь факультет в общей гостиной. Запрыгнул на стол, чтобы быть всем видным. «Наш факультет никогда ни с кем не нянчился, мы предпочитали решать свои проблемы самостоятельно, но это ведь не значит, что мы не готовы помочь друг другу. Некоторая часть учеников подкарауливает маглорожденных и полукровок, нападают нечестно, большим количеством на одиночек. Два первогодка с Гриффиндора уже отправлены в Мунго. Я предлагаю установить смены и самим охранять всех, кто находится в группе риска. Придется потерпеть некоторые неудобства». Лили подготовила расписание, на уроки и кружки только вместе, в библиотеку и из библиотеки будут забирать сильные дуэлянты. В зале послышался одобрительный гул, на лицах первых-вторых курсов читалось явное облегчение. Джеймс подсадил на стол Лили, и та продолжила лидерскую речь Блэка. «Мы проверили расписание групп, листки в ее руках, подчиняясь движению палочки, разлетелись по залу, находя адресатов на листках план передвижения по замку в условиях обороны. Зал заулыбался, глядя в расписание патрулей. Охранять вас будет 6-7 курс. Пожалуйста, экономьте время старшекурсников и не задерживайтесь подолгу. Дальше. С сегодняшнего дня мы начнем разучивать со всеми маленькими заклинания малого патронуса. Оно не такое сложное, как полноценное, и не способно защищать. Зато может передать сигнал об опасности. Время для каждого курса я уже вывесила на доске. Все, с 3-7 курс, будем посещать дополнительные занятия по защите. И знайте, нам было непросто уговорить преподавателя на прикрытие этого балагана. Дополнительные занятия будут вести старшие ученики и некоторые выпускники. Выпускники, директор и попечительский совет со скрипом одобрили подобные занятия, ответил уже Сириус. Раз в неделю к нам будут приходить выпускники школы. Те, кого мы смогли позвать, они помогут нам в защите. И начались военные будни в школе. Лили и Ольга тоже вызвались в добровольный патруль, поэтому теперь водили в библиотеку и из библиотеки всех младше 6 курса. Гриффиндорцы передвигались по коридорам группами, причем в группе было как минимум 2 старшекурсника. На Хаффлпаффе, где 7 курс водил на уроки 1, этому даже не удивились, и быстро переняли патрули. Слизеринцы приутихли, зато дуэльный клуб стал невероятно популярным. Все, чему детей учили на дополнительных по защите, дети с удовольствием демонстрировали в дуэлях. Всплывали такие редкие заклинания, что даже Флитвик пораженно попискивал. А вот Джеймс и Сириус в дуэлях не участвовали. Они сбрасывали напряжение в выручай комнате и только друг с другом. После одной из тренировок Римус сердито заявил: «Обычная защита вас больше не выдержит, теперь только в своих мэнерах». Для них выручай комната превратилась в огромный зал, достаточно большой для магической дуэли 2 сильных магов. Но даже далекие стены крошились от всех тех заклинаний, что рикошетили и отбивались магами. Этот зал они вызывали лишь для 3. Тренировку Поттера и Блэка видел лишь верный Римус, остальные пока не имели понятия о потенциале друзей. «Мы и так в полсилы, чтобы не убить ненароком», устало падал на пол Джим. «Все равно много. Стены попросту не выдержат. Вы же не хотите развалить Хогвартс. Терпите до каникул, а пока книжки читайте. В метках вон до сих пор не разобрались». Сириус лежал на полу, раскинув руки по сторонам. Сила больше не пребывала, они даже научились ее дозировать, но до полноценного контроля было далеко. Черпать силы из родового запаса все еще не получалось в полной мере. Сложные заклинания без палочковой магии получались через раз, и вообще им пока было далеко до идеала. Некоторые считают, что настоящие мастера могут сражаться без палочки. Не совсем правда. Сражаться с палочкой и без нее – это совершенно разные заклинания. Палочка помогает сосредоточить силу, сформировать ее и направить. Без инструмента эффект получается другой. Палочки не зря появились позже. Они – более совершенное оружие, управлять ими тоже нужно уметь. Но при этом настоящий мастер должен уметь защитить себя и без какой-либо помощи. Ученики тщательно следили за своими возможностями, умение притянуть нужный предмет, зажечь свет, отпереть дверь без палочки – минимальный уровень. Магические способности, как и мышцы, нужно тренировать. И когда телекинез становится обыденностью, нужно увеличивать нагрузку. Чем сейчас и занимались Джеймс и Сириус, увеличивали нагрузку. Тогда нам нужно будет заняться добыванием последнего ингредиента для 2 палочек, вспомнил Сириус. Подожди-ка, обернулся к другу Джеймс, наши родители собрали все, кроме ингредиентов с Василиска, но они должны быть свежими. Ты знаешь, где можно добыть живого Василиска? Ага, в подвалах Хогвартса. Твой сын убил его, убьет его точнее, уже не убьет, потому что он нам нужнее. Что-то ты раньше не упоминал, что мой сын сражался с Василиском. Чтобы не нервировать тебя раньше времени, в свою защиту скажу, что я в то время еще куковал в Азкабане. С Василиском, пока ты куковал в Азкабане, сколько ему было? Мало. Как он вообще его убил, не знаю. А вы готовьте защиту. Он вообще-то большой и старый. А ты чем займешься? Для входа в комнату нам нужен Змееуст. И лично мне знаком только один. Змееуст. Редкий дар. Какое счастье, что мой младший братишка уродился настоящим темным магом и умеет говорить со змеями. Регулус был маменькиным сынком. Его отношения с братом были неровные, даже болезненные. Как и все младшие Блэки, он... Кассицисси, мальчик отчаянно хотел получить одобрение старшего брата, но не мог понять, почему он постоянно противится маме. Почему нельзя выполнять все правила? Ведь это совсем не сложно. Теперь, когда Цисси, как сказала мама, слетела с тормозов, когда две кузины переехали в Мэнор, а старший брат стал лордом, Регулус еще меньше разбирался в происходящем. Он любил брата, но не понимал, тянулся к нему, и одновременно боялся сблизиться. А книгу, которую тот ему оставил, он так и не прочитал, потому что собственный дар страшил Рига. Он был темным, злым. Мама бы, наверное, гордилась. А вот Ригу страшно. Он ведь знает, почему Белла не применяет свой дар старшей кузины, причинять боль, взглядом, словом, жестом. Главное, лишь захотеть. Такие возможности часто сводят с ума, потому что использование своих родовых возможностей – это приятно. Сириус как-то говорил, как магловские наркотики. Хорошо тем, чей дар имеет вторую сторону, светлую. А если главное предназначение – это убивать, Рек и сам понял, каким даром он обладает. Когда ты с детства понимаешь змей, а тебе рассказывают о самом разноплановом даре Блэков, то ты и сам понимаешь, какая именно сила тебе достанется. «Мне нужна твоя помощь», — Сириус сел рядом с братом за слизеринский стол, ослепительно улыбнулся всем ненавидящим взглядом и стащил кусок булки у брата. «Моя помощь, нужно открыть тайную комнату слизерина и разбудить одну большую и жирную змею». «Что, понимаешь, отец-основатель был змеюстом и комнатку закрыл качественно. Я не открою, да и спящую змею не найду, а вот ты вполне сможешь». Регулус лишь пораженно моргал. «Змея. Тайная комната слизерина. Откуда ты вообще взял тайную комнату? У меня свои способы добычи информации. Ну что, могу я рассчитывать на твою помощь? Или нам с Джимом спорить на то, сколько времени уйдет на изучение змеиного языка?» Рек еще раз пораженно моргнул. Произнесенное все еще не укладывалось у него в голове. У него вообще события прошедших месяцев в голове не укладывались. «Рейек», Сириус потряс брата за плечо, «очнись, я с тобой тут разговариваю, или с астральной проекцией, с чем, ни с чем, так что, ты нам поможешь?» «Да, конечно, Рек, ты какой-то заторможенный, попроси у Сивируса настойку бодрости, ты же раньше никуда меня не брал». «Регулус не дал Сириусу встать из-за стола, считал меня маленьким, я и ММ пересмотрел свои взгляды на возраст, что, глупо называть брата малявкой, когда жена старше его всего на год, что-то вроде того. Мне Цисси устроила истерику. Я удовлетворил твое любопытство, а зачем змея? Яд нужен. Чешуя там, зубья. Змеиные, ну да, твоего тезки. Регулуса, подожди, маленький царь, ага. Там что, Василиск, надо же, быстро соображаешь. Не переживай, идем вчетвером плюс ты. Скорая магическая помощь в лице Нарциссы и Лили будет ждать нас на входе. Только больше никому. Понял? Ага, на Василиска, вчетвером, может еще Алекс пойдет, не уверен, бывай. И лорд поспешил обратно к своему столу, завтрак был в самом разгаре, а младший Блэк все еще пытался осмыслить тот факт, что где-то в Хогвартсе живет Василиск, причем еще со времен Салазара, и они собираются убить его вчетвером. На дело пошли в среду ночью, три гриффиндорца и три слизеринца встретились возле туалета Плаксы Миртл, за их спинами зевали девочки. Для ровного счета их было четверо, как раз по две от каждого факультета. «Доброй ночи», — вежливо здоровалась Софи. Оптимистичными улыбками ей отвечали лишь Джеймс с Сириусом. В туалете Плаксы Миртл Сириус начал изучать раковины, а Джим ставил какие-то заклинания на двери. Сверток под мышкой ему чем-то помешал, и тот небрежно пристроил его на краю раковины. «Повежливее, молодой человек», — проворчала распределяющая шляпа. «У меня тоже есть чувства. Извините, мэм, но вы, шляпа», вполне вежливо ответил ей Джеймс. «Джеймс, вы украли шляпу», гневным шепотом воскликнула Лили. «Не украли», возразил Джеймс, «а взяли взаймы. Меч Гриффиндора можно достать лишь в момент опасности. Лишь истинный гриффиндорец способен достать меч Годрика», гордо заметила шляпа. «Надеюсь, к моей факультетской принадлежности у вас нет претензий», с усмешкой поинтересовался Джеймс. «Это ведь этих двух уговаривали на другие факультеты поступать, не меня, в вас, молодой человек, я была полностью уверена, вот и чудесно, значит, три Блэка не будут полосовать реликвию на ленточке, напоминая, что всем троим предлагали выбор из двух». «Грубиян», — самодовольно ответила шляпа. «Джеймс», — Лили встряхнула рыжими локонами, отгоняя комичность ситуации, Зачем было красть шляпу? Неужели без этого никак? А что, если Дамблдор заметит? Не кипятись, Лилс, никто ничего не заметит. Дамблдор уже лег спать, мы ему столько фламелевского снотворного подсыпали, что дедуля Паллукс удавил бы нас с Сириусом за растраты. У Сириуса вон есть блэковский меч, но не в одиночку же ему за змеюкой бегать. За змеюкой бегать? Лили начинала выходить из себя. Вы сказали, что опасности нет, все продумано и никто не пострадает. А мы с Цесси здесь на случай форс-мажора. Так и есть. Но убить змею магией нельзя. Нужна как минимум гоблинская сталь. Одному отпиливать ей голову слишком долго, не находишь? Лили зло выдохнула. Но продолжить перепалку ей помешал Сириус. Ну наконец-то, я и не думал, что она такая незаметная будет. Кто? Змейка. Рек, вот этой малютке прикажи открыться. Регулус послушно прошипел и раковина отъехала в сторону, открывая туннель, уходящий вниз. Выглядит мерзко, заглянула внутрь нарцисса. Поэтому вы вчетвером остаетесь здесь, ответил ей Сириус. Они уже раздавали куртки из драконьей кожи и защитные очки. Зеркальные стекла переливались сине-зелеными бликами, а куртки из драконьей кожи больше всего напоминали классические свободные косухи. Очки не снимать, инструктировал всех Римус, держаться вместе, впереди этих двух не лезть. Поехали. И все шестеро проследовали за Сириусом в темный зев широкой трубы. Несколько минут магического аттракциона и вот они приземлились на что-то хрустящее. Кости? Северус брезгливо морщился, светя себе под ноги. Василиск сюда вроде не выходит, покачал головой Сириус. Вряд ли это кости его жертв. Хогвартс построен на развалинах еще более старого замка, информировал всех Алекс. Еще лучше, брезгливо ответил Сев. Просто мусорка древних маньяков. Почему мусорка? Поинтересовался Рек. А ты присмотрись. Вон там человеческий череп, а вот это позвоночник змеи, а вон та косточка, судя по всему, раньше принадлежала дракону. Тут явно был замок какого-то натуралиста-любителя. В хрониках сказано, что основатели очистили место от скверны, тоном экскурсовода продолжил Алекс. Здесь жил какой-то темный маг, которого убили за пару сотен лет до этого. Точнее, его убил Пивереллу, когда решил обосноваться в Англии, усмехнулся Джим. Ну не понравилось потомственному некроманту соседство с сумасшедшим любителем. Соседство? Поморщился Римус, осторожно продвигаясь вслед за Сириусом. Джим, дом на костях в другой части страны. Рем, Пивереллы приехали с материка, им остров казался крошечным. Они тут шесть семей его едва разделили, а ведь все находились во вполне дружеских отношениях. А так как наследникам смерти вечно до всего есть дело, то сумасшедшего некроманта-самоучку решили прибить сами. Блэки вон даже дом отстроить не успели. Ваши познания о ваших семьях становятся все глубже, весело заметил Алекс. Ага, только хроники записывали первыми рунами, в свитках и, что самое обидное, записывали лишь историю семьи. Что там в стране творилось, типа не их дело. А зачем? Историки же есть. И вот теперь одни приписывают древним семьям ритуалы в стиле магловского ужастика, другие называют основателей Хогвартса первыми сильными магами в Англии, третьи вообще не в курсе, что такое Этлан. У нас историк, призрак, который считает, что история началась с первого гоблинского восстания, тихо ворчал Алекс. Пришли, прервал интеллектуальный разговор змееборцев Сириус, вот эта дверь тоже открывается приказом на Парселтанге. Подожди, попросил Рек, ты так и не озвучил план. О, точно, обезоруживающе улыбнулся Сириус. Это чтобы вас не волновать. У нас три варианта. Первый, Василиск вполне себе вменяем, сохранил разум и все такое. Тогда ты, Рек, сразу это почувствуешь и сможешь с ним договориться. Что, разумен, договориться? Я, да успокойся, тут реально один шанс из ста. Таких древних Василисков еще поискать надо. Он тут голодал, спал столетиями. Сохранность разума, это почти утопия. Он скорее всего уже овощ, привязан на кровь Слизерина. Тут его потомков нет, поэтому наиболее вероятный вариант, ты его будешь, он понимает, что ты никакой не Слизерин, злится и пытается нас убить, и убивает, осторожно поинтересовался Рек, с чего бы, мы с Джимом кидаем на него особые чары стазиса, их используют для перемещения драконов, но приписано, что Василиски к ним также чувствительны, тогда мы его усыпляем, перекидываем контроль над разумом Северусу и начинаем отпиливать все интересующие нас части. То есть цедить яд с живого и мертвого, вырывать чешую, зубы и отрезать ломти ядовитого филе Севу на опыты. А если стазис не действует, еще тише спросил Рек. Его начинало потряхивать. Тогда лично вы четверо максимально быстро перемещаетесь к выходу и держите стены пещеры, а мы с Джимом радостно тренируемся в полную силу. Если что, у Ремы есть запас слез Феникса. План ясен, надеюсь на третий вариант. Радостно потер руки Джеймс. Сплюнь, качнул головой Сириус. До каникул всего ничего, там уже потренируемся. А то еще замок нечаянно обрушим. И где потом учиться? Или ты хочешь стать новым отцом-основателем? Ладно, уговорил. Будем погружать в сон. Огромный зал выглядел заброшенным. Шаги звучали гулко, на полу оставались следы в толстом слое пыли. Было душно и влажно, словно на болоте. Сириус и Ремус брезгливо морщились. Впрочем, остальные тоже не выглядели особенно довольными. Впереди огромная статуя. «Ну, буди спящего красавца», — предложил Сириус. «А что ему говорить? Приказывать?» «Так и говори. Проснись и служи мне, только пофаснее. Но вам, слизеринцам, это лучше удается». Регулусу пришлось попробовать разные фразы, и пафосные, и не очень. В конце он уже весьма зло направился к статуе, зло советуя змеюке вылезать поскорее, пока он ее не нашел и не вытащил за хвост. Сириус и Джеймс весьма серьезные первые три попытки, через минут пять начали привычно ржать и передразнивать. «Ладно, Рек, подожди», — остановил кузена Северус, — «ты должен приказать ему, то есть знать, что это именно приказ и что он тебя послушает, а нельзя его так найти, без меня в качестве будильника, Василиска нельзя найти с помощью заклятия, на них ведь почти не действует магия, а рыскать в поисках огромной некормленной змеюки по этим тоннелям слишком опасно. Рек, вспомни нравоучение нашей матушки», — посоветовал Сириус, — «что быть Блэком, это практически быть королем. Тебе ведь всего лишь нужно вытащить какую-то змеюку. Она явно не страшнее маминой головомойки». Рек еще раз вздохнул и попробовал применить к себе самовнушение, как любил советовать Рабастан. Даром его семьи было изменять сознание, насылать иллюзии и галлюцинации. Младший Лестринг так увлекался возможностями семьи, что даже не гнушался магловскими исследованиями. «Я сильный, я справлюсь, сейчас эта змея вылезет, брат ее по-быстрому освежует и я пойду обратно в гостиную спать, а завтра прочитаю эту книгу о дарах и больше не буду тупить перед всеми. Давай, Регулус, ты же Блэк, подумаешь, змея, подумаешь, большая», — уговаривал он себя. «Проснись и ползи ко мне», — прошипел наконец он, и услышал далекое, недовольное шипение. «Кто? Хозяин? Где? Хозяин?» Регулус даже с некоторым сожалением понял, что этот Василиск все же не совсем вменяем. Эти животные должны думать связно, да и говорить величественно. Все же короли, они даже разумнее драконов. «Безумен», — тихо шепнул Рек, — «ползет сюда или печет какую-то ерунду. Должен появиться оттуда», — скомандовал Сириус, и все как-то разом зашевелились. Джим вышел вперед, а все остальные отошли назад, утаскивая за собой и Регулуса. Василиск был огромным, очень огромным. Очки позволяли смотреть животному в глаза, и взгляд его был безумен. Он словно искал кого-то в зале и не находил, а потом сердито зашипел что-то неразборчивое, даже для Рега кинулся вперед. Только не долетел, замер в прыжке и с громким бумом упал на каменный пол. Сириус вдруг начал выписывать сложные движения палочкой, а Джеймс, напротив, напряженно замер, держа палочку в вытянутой руке и направляя ее кончик на змею. Регу казалось, что он слышит не только как движения Сириуса со свистом рассекают вязкий воздух тайной комнаты, но даже как дышат все присутствующие. Мгновения тянулись, напряжение не спадало, пока Сириус сквозь зубы не прошипел: «Сев, принимай контроль». Северус поспешно вышел вперед. Он произнес всего одно заклятие, явно невербальное, и змеюка открыла пасть. Быстро очнулся Ремус, он уже бежал прямо к пасти монстра, где сцеживал драгоценный яд живого Василиска. А едва он отошел в сторону, как прогремело совершенно неожиданное для Регулуса Авада Кедавра в исполнении Сириуса и Джеймса. «Заклинание стазиса», — осторожно поинтересовался Рек. Там было с полсотни заклинаний, но Поттер уже достал из шляпы меч с рубинами, а Сириус орудовал мощным двуруким далекого предка. Северус утонченно ковырял тушу тонким кинжальчиком. «Ну прости», — хлопнул его по плечу Алекс, — «мы не хотели тебе говорить, что это просто нереально опасно и что заклинаний много и они не каждому под силу. Василиски, как ты помнишь, не подвластны магии. Держи шляпу». В руки Регулуса спихнули распределяющую шляпу, и Ремус с Эликсом направились куда-то вглубь зала. «Мы на разведку. Вдруг что интересное», — пояснил Люпин. Тушу Василиска разделывали последовательно. Сначала Сириус орудовал огромным мечом, разрезая толстую шкуру, а потом Джеймс и Северус вырезали нужные куски. Пахнуть стало еще хуже. Регулус подумал, что хуже уже некуда, когда Сириус совершенно хладнокровно вспорол змею брюха. Регулус поспешно отвернулся, сдерживая рвотные позывы, но услышал за спиной совместный хор трех голосов. «Что за? Да ладно, это была самка!» Последний радостно выкрикнул Северус, а потом заставил Регулуса принять в руки три яйца, липких и в кровавых подтеках. «Фу, что это? Яйца феникса!» «Что? Откуда у змеи яйца феникса?» Регулус боролся с желанием бросить яйца на каменный пол.